Глава 7. Четверг, 25 сентября, 14:00. Роган забрал большой полиэтиленовый пакет с застежкой молнии из рук сотрудника суда на центральной улице 100. «Я быстренько сотру эту улыбочку с твоего лица, сынок». Служащий, потупившись, продолжил заполнять бланк на освобождение, который Элли должна была подписать. Закончился срок ее ареста за неуважение к суду. «А может, это Спаркс?» — понизив голос, повторил ее слова Роган. «И о чем ты, черт побери, думала?» «А может, это Спаркс?» Прошло чуть больше суток с того момента, когда судья Пол Бендон прочел эти слова в ее блокноте. Она машинально написала их рядом с карикатурным рисунком, тощая взлохмаченная фигурка в полосатой робе, стоящая за тюремной решеткой. «Видимо, я посчитала, что мы слишком быстро отстали от Спаркса». Элли извлекла из пластикового пакета маленькие золотые сережки и начала продевать их в уши. Роган поднес пальцы к переносице и покачал головой. «Можно подумать, твой нынешний вид выиграет от благородного металла». «Напарники в этом отношении как родственники. Если Роган имел полное право подтрунивать над ее отсидкой, то рядовому служащему лучше было помалкивать». Сутки напролет Элли вновь и вновь мысленно проигрывала сцену в суде и все равно не могла поверить, что Бендон так легко перевел стрелки на нее. Она готова была поклясться, что до той самой минуты, когда Бендон потребовал у нее блокнот, она не отдавала себе отчета в том, какие слова и картинки намалевала на бумаге, и напрасно она пыталась убедить в этом Бендона. Признайся она в своих смутных подозрениях, необнародованных со свидетельской трибуны, глядишь, отделалась бы лишь нравоучением. Но вместо этого Элли пустилась в объяснение. А Бендон, нет, чтобы проявить понимание, велел ей не умничать. А потом, когда она еще настойчивее принялась спорить, а Макс попытался ее урезонить, Бендон пришел к выводу, что она лжет. Ему, лично. А уж такого ни один судья не потерпит. И вот поскольку Бендон счел ее лгуньей, ночь она провела в камере. «Что ж тебе, никакой крутой парень не выкупил?» — поддел Роган. «Ты тоже меня не выкупал. Меня освободили, потому что я отбыла весь свой 24-часовой срок. И все-таки, а где ж твой Макс?» «Я не хотела, чтобы судья узнал про нас. Я и так у него в черном списке. Незачем приплетать сюда Макса. Кроме того, ты сам вызвался забрать меня отсюда. Я и одна прекрасно добралась бы до участка». «Как? Упустить твое позорное шествие в бесформенных шлепках?» Элли посмотрела на свои черные кожаные туфли с низким каблуком, радуясь, что ей вернули обувь. «Пожалуйста, скажи, что запах, который я чувствую, всего лишь воспоминание о пребывании в миленькой гостиничке на центральной улице. Прости, подруга, боюсь, что ты насквозь пропиталась всепроникающей вонью здешней обстановки. Я счастлива, что мои личные и профессиональные мучения доставили тебе столько веселья. Так ты собираешься объяснить мне, откуда взялись записи, из-за которых ты попала в это дерьмо? Мои мысли где-то блуждали. Сам знаешь, лучшие идеи возникают, когда мы не прикладываем к этому никаких усилий. Ты забыла, что мы действительно выглядим так, будто подбираемся к нему? Близко. Очень близко. Роган скрестил руки на груди, сунув пальцы под мышки. Как всегда, он был прекрасно одет. Сегодня на нем был черный шерстяной костюм, бледно-лиловая парадная сорочка и галстук от Гермес, стоивший дороже, чем весь наряд Элли. Он зарабатывал не больше других стражей порядка, но, благодаря наследству бабушки, удачно вышедшей замуж в преклонные годы, мог себе позволить выглядеть отнюдь не на полицейское жалование. «Слушай, ты не против, если мы поговорим об этом в чуть менее угнетающей обстановке?» Элли решительно двинулась к выходу из цокольного этажа на улицу. Роган не стал ее останавливать. Добравшись до служебной машины, которую ее напарник припарковал на центральной улице, Элли уже была готова к разговорам. «Значит, мы поглядели на Спаркса и оправдали его». Роган обернулся к зданию, из которого они только что вышли. «Ручаюсь, именно это я и сказал 2 минуты назад. Ключи». Она протянула руку, чтобы поймать брошенную связку. 6 с лишним месяцев совместной работы в отделе убийств района Южный Манхэттен Элли с удовольствием отказывалась от вождения, но после проведенных в тюрьме суток ей хотелось действовать по собственной воле. Роган подчинился, перебросив ключи через капот. «Мы занимаемся этим делом уже 4 месяца», — сказала она, включая зажигание, пока Роган устраивался в пассажирском кресле. «И в первую очередь мы проверили 2 пункта — секс и деньги. Парня нашпиговали пулями после того, как он оставил свою семенную жидкость в завязанном узлом презервативе, лежавшем на тумбочке. Первое, что приходит в голову — сексуальный мотив преступления. Но любой, кто знал Роберта Манчини, серьезно усомнился бы в этом. 30 лет, не женат с тех пор, как распался его первый брак с бывшей одноклассницей, детей нет. Если у него и была подружка, а на момент смерти про таковую никто не знал, значит, он был именно с ней. Если у него постоянной девушки не было, значит, он снял проститутку. И при этом его интересовал исключительно секс. Он явно не испытывал недостатка в женщинах, готовых играть по столь нехитрым правилам. К сожалению, девушку, развлекавшуюся с ним в тот вечер, обнаружить так и не удалось. Ночной консьерж в 212 не запомнил ни ее, ни Манчини. И был уволен за то, что постоянно отлучался с рабочего места ради видеоигр в компании несовершеннолетнего сына одного из жильцов. Видеосистема охраны дома оказалась бесполезной, поскольку не предусматривала видеозапись. Анализ телефонных звонков и электронной почты Манчини тоже ни к чему не привел. Оставались деньги. Но и в этом случае картина не складывалась. До своей смерти Манчини проработал в Sparks Industries почти год, до этого служил в армии, в Афганистане познакомился с контрактником по имени Ник Дилон. Когда Дилон завершил свое ближневосточное турне и стал главой охранного подразделения в Sparks Industries, он предложил Манчини работу на родине. Тот согласился и приступил к новой деятельности, как только истек срок его службы. Его годовой доход составлял 100 с небольшим тысяч. Элли и Роган сочли его вполне типичным для не слишком хлопотной работы в охранном подразделении крупной компании. В Хобокене у него была собственная 2-комнатная квартира, всего в 6 километрах от дома, где он провел детство и где теперь проживала его сестра со своим семейством. До момента смерти он выплачивал ипотечный кредит как гражданин с умеренным доходом. У него не было необычных долгов или просрочек банковских платежей. «Секс и деньги ни черта нам не дали», — констатировал Роган. «А когда секс, деньги или игра ни черта не дают, мы приглядываемся к Сэму Спарксу и оправдываем его. Мне кажется, мы уже в 3-й раз к этому приходим». Но то, что непроизвольно выводила рука Элли во время слушаний, вынуждало их пересмотреть принятые решения. И Роган хотел знать, почему. Двигаясь по центральной, Элли врубила мигалку, чтобы прорваться через пробку, забившую перекресток в том месте, где канальная улица пересекает Чайна-таун. «Мы приглядывались к Спарксу еще до того, как он решил перекрыть нам кислород. Теперь, когда мы знаем, насколько ему хочется исчезнуть с нашего радара, стоит поглядеть на него еще разок. Черт возьми, Хэтчер, Роган сказал нам, что ты вляпалась в какое-то дерьмо в суде. Но мы и не думали, что он говорил так буквально. Джон Шеннон, дородный детектив со светло-русыми волосами и красноватой кожей, занимал стол, стоявший непосредственно позади Элли, и отличался привычкой выливать на себя не менее флакона Old Spice за неделю. «Шеннон, я всего 2 часа проспала на матрасе, который был тоньше, чем слой жира на твоей шее, и ничего не ела, кроме куска якобы мясного бургера, выданного мне на ужин. Вдобавок, последние 24 часа я провела в казенном белье, напоминающем крупнозернистый наждак. И все равно она выглядит лучше, чем те девицы, с которыми ты встречался», — встрял Роган. «Я просто хотела сказать, прояви снисхождение, черт возьми», — пояснила Элли. Роган повесил пиджак на спинку своего стула, усаживаясь за металлический стол, стоявший лицом к лицу с рабочим местом Элли. Он метнул на Шеннона взгляд, который тут же вернул коллегу к работе. «То, что этот господин чинит нам препятствия, еще не означает, что он наш клиент». Роган достал жестяную коробочку с мятными постилками «Алтоиц» и сунул одну конфетку себе в рот. «Эти богатые козлы все время нам брешут. Обычно убийцами оказываются не они. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Бендон, упрятавший тебя за решетку?» Элли показала ему средний палец и весьма дружелюбно улыбнулась. А разве я предлагала провести расследование в отношении Бентона? Я говорю о Спарксе. Мы только хотели присмотреться к его финансовой деятельности, чтобы выявить его недругов. Разве из-за этого нужно было судиться? Вникнув в это, Донован сказал, что мы обрекаем себя на поражение. У нас нет резонного основания. Элли выдвинула ящик стола и достала банку нутеллы. Рогану она уже давно перестала ее предлагать. «И что?» — спросила она. «Большинство людей сотрудничают с нами, даже если у нас ничегошеньки на них нет». «Я же говорю, большинство, но не такие козлы. Да, но даже у придурков обычно есть причина. Я сидела в суде и смотрела, как Герреро отрабатывает свои 400 в час, воюя с нами. Спаркс даже заявился туда лично. А ведь его время дороже, чем время Герреро. Почему?» Отец Элли всегда говорил ей, что ключ к хорошей полицейской работе — тщательное изучение поступков людей. «Найдешь мотив, — повторял отец, — и он приведет тебя к нужному человеку». Хэтчер понимала, почему совершенно невиновные жители Бушвика не желают сотрудничать, когда члены Тринитарио уводят очередную тачку. Примечание: Тринитарио — многонациональная преступная группировка, состоящая из латиноамериканцев. Основана в тюрьмах штата Нью-Йорк в 1989 году. Действует в основном в Нью-Йорке, а также на территориях других штатов США, в Доминиканской Республике и Испании. Конец примечания. В районе, где правят гангстеры, за разговором с полицией может последовать ночной стук в дверь и посланец с мачете в руках. Элли даже могла понять, если какой-нибудь бюрократ из корпорации не показывает документацию без ордера. У обычных людей есть работа, которую они берегут. Но Спаркс не обычный человек, он босс, он миллиардер. Все это делалось с его подачи, но подача была неверной. Роган откинулся на спинку стула и сцепил пальцы на гладко выбритой макушке. «Спаркс явился собственной персоной, а? Ну да. Вот черт, — сказал он, опуская стул в нормальное положение. Затем он указал на Элли. Именно поэтому Спаркс мне никогда не нравился. С самого начала Роган был твердо уверен, что такой ушлый мужик, как Спаркс, не стал бы исключать угрозу, таящуюся в принадлежащей ему квартире. Однако Элли считала, что это всего лишь извращенная психология, свойственная надменным типам вроде Спаркса. «Я? А почему я привлеку к себе внимание, если в моей квартире убили человека?» «Джей-Джей, ты не хуже меня знаешь, как быстро мы исключили его из числа подозреваемых. Нас интересовали лишь временной отрезок, телефонные звонки и личная помощница». Эта самая помощница отвечала и за персональный календарь Спаркса, и за график заселения в 212. По ее словам, Манчини обратился с просьбой воспользоваться апартаментами только в 14:30 в день убийства. И Спарксу она об этом не говорила. Помощница уверяла, мол, Спаркс не мог знать, что Манчини проводит ночь там. Вычеркнув Спаркса из списка возможных подозреваемых, они так и не выяснили, что скрывается под публичным образом миллиардера, и не смогли откопать секреты, на которые, возможно, наткнулся Манчини. «Твоя взяла», — признал Роган. «Приглядимся к Спарксу еще разок». Элли улыбнулась и сунула в рот полную ложку нутеллы. «Только сходи и расскажи об этом лейтенанту, а то вчера она была настроена весьма воинственно». «Из-за меня или из-за Бендона?» «Из-за обоих понемножку, а вернее помножку. Ей ведь нужно знать, что ты вернулась». «Ладно». Элли направилась к кабинету начальницы, но затем обернулась к Рогану. «Окажи мне услугу. Сжечь смотки, которые сейчас на тебе. Найди того парня из отдела наркотиков, с которым мы разговаривали в мае. Скажи, пусть ждет нас около...» Элли посмотрела на часы, прикидывая, сколько времени ей понадобится, чтобы заскочить еще кое-куда. 5 часов. «Не намекнешь? Зачем?» В суде адвокат Спаркса заявлял, что на жильцов соседней квартиры заведено дело. «Откуда он мог узнать об этом?» «Поймем, когда выясним, правда ли это».